Гектор, Хейзел и четверо его оперативных сотрудников из Кроссбоу ждали на посадочной полосе. Огромный четырехмоторный транспортник сделал круг и резко накренился, заходя на посадку. «За штурвалом, Нелла», — уверенно сказал Гектор. «Откуда вы знаете?» — спросила Хейзел. «Берни летает, как старая дева. А Нелла выступала в Джермистоне, в Родео». Примечание. Джермистон — город в ЮАР. Конец примечания. «В этом городе, если хотят поставить миру клизму, готовят огромную трубу». «Не грубите. Мой дед с материнской стороны родился в Джермистоне. Бьюсь об заклад, во всех остальных отношениях он был прекрасным человеком». Геркулес С-130 коснулся земли, прокатился по полосе и остановился возле того места, где они стояли. Четыре гигантских пропеллера, вращаясь в обратную сторону, подняли над встречающими тучу пыли. Нелла выключила двигатели, выбросила из хвостовой части фюзеляжа надувной трап, и они с Берни спустились по нему. Нелла оказалась крепкой блондинкой с детским кукольным личиком. Одета она была в камуфляжный комбинезон с отрезанными рукавами, так что на могучей правой руке виднелась татуировка «Летящий ангел». Нелла была на голову выше мужа. «Ладно, Гек, что мы должны для тебя сделать за полмиллиона?» «Зная тебя, предполагаю, что будет нелегко», — сказала она, когда они обменялись рукопожатием. «Ты, как всегда, неверно меня оцениваешь. Представь меня своей подруге». Нелла проницательно оглядела Хейзел, стараясь не слишком демонстрировать ревность. «Ты не вполне верно поняла наши отношения, Нелла, любовь моя. Это миссис Хейзел Беннок, мой и твой босс, так что прояви уважение. Пошли в терминал, там поговорим». Все забрались в два грузовика «Хамви». В ситуационном центре уселись за длинный стол, и Гектор обрисовал супругам в Осло ситуацию. Когда он закончил, все молчали. Потом Нелла посмотрела на Хейзел. «У меня тоже дочь. Слава богу, она нашла себе хорошего мужчину в Австралии, но я знаю, что вы чувствуете». Она потянулась через стол и накрыла шелковистую руку Хейзел своей гигантской лапой, в которую въелись машинное масло и грязь. Ногти у нее были короткие, обломанные. «Я бы полетела ради вас бесплатно, если бы вы попросили, миссис Беннок». «Спасибо, Нелла, вы хороший человек, это сразу видно». «Ради бога, дамы, прекратите! Если не остановитесь, я расплачусь», — вмешался Гектор. «Есть только одна проблема. Мы не знаем, где это произойдет и когда. Но где-то близко. И скоро». «Как скоро?» — спросил Берни Вослу. «Мы не можем ждать неделями. Каждый день на земле стоит нам денег». «Закрой рот, Берни Вослу», — обрушилась на него Нелла. «Разве ты не слышал, что я дала даме слово?» «Он прав», — сказала Хейзел. «Конечно, я оплачу вам время простое. $20 000 за первый день и за каждый следующий, пока вы сидите на земле, на 10 000 больше». «Вы не обязаны это делать, миссис Беннок». Нелла была ошеломлена. «Нет, обязана», — ответила Хейзел. «А теперь послушайте, что скажет мистер Кросс». Потребовалось 4 дня, но к их исходу все были готовы. Ронни Уэллс и трое его людей прошли на МТБ вниз по заливу и обогнули Баб-эль-Мандеб. Теперь катер стоял в пустынной бухте на побережье Саудовской Аравии у северной границы Йемена, через пролив от Пунтленда. Помимо топливных баков, Ронни заполнил еще канистры на палубе и поддерживал постоянную радиосвязь с Сиди Эль-Разигом. Геркулес стоял в конце полосы за маленьким зданием аэропорта. В грузовой кабине, прочно привязанные, стояли 3 грузовика General Motors, а также небольшая 750-галлонная цистерна на 2 колесах, которую потянет на буксире один из грузовиков. Машины загружены оборудованием. На каждой по 2 тяжелых пулемета «Браунинг», накрытых брезентом. Их можно развернуть в несколько минут, и у них опустошающая огневая мощь. Гектор с Берни и Неллой отрепетировал процедуру высадки. Установив, где цель, они ночью поднимутся и перелетят через нее. Берни и Нелла больше 10 раз выбрасывали группу парашютистов, они в этом деле доки. Группа Гектора выбросится, а Геркулес полетит к ближайшему аэропорту на избранной границе. Там они сядут, Пэдди с Дэйвом выведут грузовики и, заняв безопасную позицию как можно ближе к вражеской базе, станут слушать и выжидать. По радиовызову Гектора они пересекут границы и направятся в заранее условленное место встречи. Это были 2 наименее желательных пути отхода. Больше всего в плане быстрого и аккуратного ухода Гектор рассчитывал на Ханса Латтегана и большой вертолет Ми-26 русского производства, принадлежащий компании Бенну Койл. Алый и белый цвета компании уже скрылись под маскировочной окраской из коричневых и темно-зеленых пятен. Вертолет, полностью заправленный, будет ждать на ближайшей границе. Хейзел отправила ответ на требование выкупа, заверив зверя, что делает все возможное, чтобы собрать необходимую сумму. Но, заявила она, на сбор такой огромной суммы потребуется время. И выразила надежду, что деньги сможет перевести через 20 дней согласно их инструкции. Никакого подтверждения она не получила и постоянно волновалась. Ничего не оставалось, кроме как ждать, а ждать Хейзел Беннек никогда не умела. После ежедневного совещания со своими людьми в Хьюстоне и разговора с полковником Робертсом в Пентагоне, ей каждый день предстояло заполнять еще 18 часов. Каждое утро Гектор брал ее с собой встречать местный пассажирский рейс из Эш-Альмана, столицы Абузары. Они рассматривали лица всех выходящих пассажиров, но Утмана и Тарика среди них не было. У выносливости Хейзел тоже был предел, поэтому они не могли бегать по дюнам или нырять за кораллами у побережья больше 7 или 8 часов в день. К счастью, решившись отчасти доверять Гектору и ослабив свою защиту, Хейзел получила возможность говорить с ним. Когда они спорили о политике, он заметил в ее первоначальных взглядах смещение вправо. Однако она по-прежнему яростно возражала против смертной казни и верила в святость человеческой жизни. «Вы утверждаете, что во всем мире нет ни единого негодяя, сколько бы зла он ни совершил, который заслуживает смерти?» — спрашивал Гектор. «Это вправе решать только Бог, не мы. Старик наверху часто шептал мне на ухо, когда головорез был у меня на прицеле, «Сними его, Гектор, мой мальчик!» А когда Господь призывает, Гектор Кросс повинуется. «Вы законченный язычник». Она не сумела скрыть улыбку. Он решил, что она верит на старый манер, без сомнений, во всеведении и всемогуществе Иисуса Христа. «Так вы считаете, что всякий раз, как вы встаете на колени, и Ха включает свой телефон?» «Подождите и увидите, Кросс, подождите и увидите». «Вижу, вы недавно с ним поболтали», — сказал он, и Хейзел улыбнулась загадочно, как сфинкс. Эти и другие такие же разговоры позволяли убить время. Однажды после ужина Хейзел увидела на полке за стойкой бара старые деревянные шахматы и бросила ему вызов. Гектор не играл с окончания университета. Они сидели за доской друг против друга, и он быстро понял, что Хейзел ничуть не печется о защите и надеется только на стремительные атаки. Когда она пускала в ход ладьи, сопротивляться было почти невозможно. Однако ему дважды удалось королевским конем сделать ей вилку на ферзя и короля. После дюжины напряженных схваток счет был равный. На пятый день после прибытия Берни и Неллы в Сиди Эль-Разик Гектор сказал Хейзел: «Миссис Беннек, сегодня я веду вас на ужин. Хотите вы или нет?» «Продолжайте, и, возможно, вам удастся меня уговорить», — ответила она. «Мне следует одеться?» «По мне вы и так прекрасно выглядите». Он отвез ее на пляж в 3 милях выше по берегу, а она следила, как он искусно устраивает очаг. «Ладно, разводить огонь вы умеете, как настоящий бойскаут. А как насчет готовки?» «Идемте, нужно пройтись по магазинам». До заката оставался всего час, но они отплыли на несколько сотен метров к его тайному коралловому рифу. Трижды нырнув, Кросс поймал 6 6-фунтовых каменных окуней соломенного цвета и 2 больших омаров. Она сидела на коврике для пикников, подобрав под себя длинные голые ноги, держала в руке бокал с красным бургундским и смотрела, как он готовит еду. «Ужин подан», — провозгласил Гектор наконец, и они стали есть, пальцами снимая с костей окуня сочное белое мясо, высасывая плоть из бронированных ног омаров. Остатки бросали в костер и смотрели, как они чернеют и обугливаются. Потом Хейзел встала. «Куда вы?» — лениво спросил Гектор. «Плавать», — ответила она. «Можете тоже пойти, если хотите». Завела обе руки за спину и расстегнула застежку верхней части бикини. Потом просунула большие пальцы под эластичный пояс трусов и спустила их по бедрам до лодыжек, подбросила ногой в воздух и на мгновение остановилась, глядя на Кросса. У него от радостного удивления перехватило дыхание. У Хейзел было тело женщины в самом расцвете, высокое, с полной грудью и плоским животом, с бедрами, которые гордо расширялись, отходя от узкой талии и образуя совершенный абрис этрусской вазы. Настоящая, естественная женщина, не копирующая модных порнографических старлеток. Она рассмеялась ему в лицо, дерзко и беспричинно, повернулась, побежала по пляжу, нырнула в низкий прибой и поплыла на глубокую воду, делая мощные гребки. На глубине она остановилась и со смехом смотрела, как он прыгает на одной ноге, сбрасывая плавки. «Я иду, девчонка!» — угрожающе крикнул он и побежал по песку. Хейзел завизжала в радостном ужасе, нырнула в пенную воду и поплыла от него. Он догнал ее, повернул к себе лицом и потянулся губами к ее рту. Она покорно положила руки ему на плечи и дождалась, пока его губы не оказались в нескольких дюймах, а потом высоко подпрыгнула, всей тяжестью навалившись на его плечи, и глубоко погрузила его под воду. Когда Гектор вынырнул, она была уже в 10 метрах от него. Он бросился следом, но когда добрался и хотел схватить, обе ее ноги высоко взметнулись, она изогнулась и глубоко ушла в темную воду. Он потерял ее из виду и медленно поворачивался, дожидаясь, пока она вынырнет. Хейзел показалась ближе к берегу, и он бросился за ней, загребая руками и вспенивая ногами воду. Хейзел снова нырнула, как баклан за рыбой. Медленно и неуклонно она заводила его наотмель. Неожиданно она встала по пояс в воде, поджидая, когда он приблизится, потом сама пошла навстречу, они сомкнули объятия. Она ощутила его возле себя, большого, твердого, готового войти в нее, как она была готова принять его, обвела его шею руками, обхватила его бедра ногами. Им потребовалось несколько мгновений, чтобы приспособиться друг к другу, потом он глубоко вошел в нее. Ей показалось, что он вот-вот дотронется до ее сердца. «О, милостивый Боже, вот кого я ждала так долго!» А она набрала воздуха и отдалась Гектору без опасений, безоглядно. К зданиям терминала они вернулись только за полночь. Гектор проводил Хейзел до ее комнаты и готов был уйти с последним затянувшимся поцелуем. «Не будь глупцом», — сказал Хейзел, шире открывая дверь. «Заходи». «Что скажут люди?» «Пользуясь твоей лирической терминологией, мне на это наплевать», — ответила Хейзел. «Отличная мысль, давай». Он усмехнулся, вошел и запер за ними дверь. Они вместе приняли душ, открыто и жадно разглядывая друг друга, когда смывали песок и морскую соль. Потом пошли в постель. Хемингуэй называл свою постель «отечеством», — заметил Гектор, когда они легли между простыней. «Старик Эрни всегда был моим любимцем», — рассмеялась Хейзел, подвигаясь к нему от своего края постели. Они встретились на середине, радостно и нежно занимались они любовью, но ее неизменно окрашивала трагическая нотка. Когда они временно изнурили друг друга, Хейзел, лежа в его объятиях и прижимаясь лицом к его обнаженной груди, негромко, но горько расплакалась. Он гладил ее по голове, ему было так же горько. «Я поеду с тобой, когда ты отправишься за Кайлой», — сказала она. «Не смогу остаться здесь одна. Только благодаря тебе я продержалась так долго. Я крепкая, не хуже твоих людей. Умею не поддаваться кризису, ты это знаешь. Ты должен взять меня с собой. А тебе известно, что у тебя самые голубые и красивые глаза на свете?» — спросил он. Она села и сердито посмотрела на него. «В такое время ты позволяешь себе глупые шутки?» — «Нет, моя дорогая. Объясняю, почему тебе нельзя со мной». Она, не понимая, покачала головой, и он продолжил. «Дела могут пойти не так, как мы планировали. Мы можем застрять, слиться с местным населением и уже тогда попробовать выбраться. Такие глаза, как у тебя, арабы называют глазами дьявола. Первый же враг, который посмотрит тебе в лицо, сразу поймет, кто ты. Если я возьму тебя с собой, это вдвое уменьшит наши шансы на благополучное возвращение с Кайлой». Она долго смотрела на него, потом сутулилась и снова уткнулась лицом в его грудь. «Это единственная причина, по которой я могу остаться», — прошептала она. «Я не стану делать ничего, что уменьшит вероятность спасти ее. Ты вытащишь ее, Гектор, вернешь ее мне?» «Да, верну». «А сам? Вернешься ко мне? Я только что нашла тебя и не могу теперь потерять». «Вернусь, обещаю. Вернусь вместе с Кайлой. Я верю тебе». Она спала, прижимаясь к нему. Гектор едва слышал ее дыхание. Старался не шевелиться, чтобы не потревожить. Проснулась она, когда сквозь шторы начал пробиваться рассвет. «Это первая ночь, которую я всю проспала после того, как Кайла... Она не закончила. Умираю с голоду. Веди меня завтракать. В столовой перед большой тарелкой с яичницей, с беконом и сосисками сидела Нелла. Она взглянула на Хейзел, и между женщинами установилось мгновенное интуитивное понимание. Нелла посмотрела в свою тарелку и улыбнулась. «Мазл тов», — сказала она яичнице, и Хейзел покраснела. Примечание. «Мазл тов. Поздравляю. Идиш». Конец примечания. Гектор не поверил бы, что она на это способна. Он с изумлением наблюдал это удивительное явление. Для него оно было прекраснее восхода солнца. После того, как они поели, он увез Хейзел на Хамви. Она сидела рядом с ним на переднем сиденье, и каждый раз, переключая скорость, он касался ее ноги, а она скромно улыбалась. Гектор припарковал Хамви в тени под крылом Геркулеса, потому что даже в этот ранний час солнце было неприятно жарким. Теперь они могли держаться за руки. Фоккер F-27 Friendship опаздывал всего на полчаса. «Для авиалинии Абузары это почти с опережением графика», — сказал Гектор, когда они наблюдали, как самолет подкатывает к терминалу и выключает двигатели. Начали выходить пассажиры, человек 20. Гектор без особых надежд следил за ними. Почти все это были арабы в традиционных одеяниях, с тюками и другим скарбом. Неожиданно Гектор напрягся и стиснул руку Хейзел. «Сукины дети, это они!» Он негромко чертыхнулся. «Которые?» — выпрямилась Хейзел. «Мне они все кажутся одинаковыми. Двое последних. Я бы отличил их за милю по походке». Он коротко просигналил и включил мотор Хамви. Два араба оглянулись и направились к ним. Они сели на заднее сиденье. «Мир вам!» — приветствовал их Гектор. «И вам мир!» — в один голос ответили они. Гектор проехал с милю по дороге над берегом, прежде чем остановился. Хейзел повернулась на сиденье и посмотрела на двоих за собой. «Вы меня с ума сведете!» — выпалила она. «Я должна знать! Вы узнали, где моя дочь, Утман?» «Да, миссис Беннок, мы нашли ее. Я жил у своего брата Али в Багдаде. Он не такой, как я. Он верит, что для нашего народа существует только одна дорога — дорога джихада. Он маджахед и связан с Аль-Каидой. Он знает, что я не разделяю его взгляды, но мы братья, и нас связывает общая кровь. Он ни за что не стал бы вводить меня в курс своих дел, связанных с джихадом, но после того, как я провел в его доме несколько недель, он расслабился и стал менее скрытным. Обычно он пользуется мобильным телефоном и никогда не звонит из дома по делам. Несколько дней назад он ошибочно решил, что мы с его женой ушли в гости к нашим друзьям, но я был дома на втором этаже, когда Али использовал домашний телефон, чтобы поговорить со своим связным из Аль-Каиды. Я слушал этот разговор по второй трубке. Они говорили о захвате вашей дочери и упомянули, что ее захватил клан шейха хана Типпу-Типа. Типпу-Тип? Так звали стюарда, попавшего на дельфин. Но кто этот шейх? — спросила Хейзел, и Утман ей ответил. Полевой командир и глава одного из самых могущественных кланов Пунтленда. Гектор тронул его за плечо. «Как всегда, ты доказал, на что способен, старый друг», — сказал он. «Погоди, я должен тебе сказать еще кое-что». Утман печально покачал головой. «Помнишь тех, кого ты застрелил в Багдаде много лет назад?» Гектор кивнул. «Три террориста, которые взорвали бомбу у дороги». Он искоса взглянул на Тарика. «Конечно, мы с Тариком их помним». «А знаешь, как их звали?» — Нет, — признался Гектор. Очевидно, они использовали вымышленные имена. Даже военная разведка не смогла установить, кто они. — А что обнаружил ты, Утман? — Человека, которого ты убил, звали Саладин Гамель Типпу-Тип, сын шейха хана Типпу-Типа и отец Адама Типпу-Типа. Шейх объявил тебе кровную вражду. Гектор молча смотрел на него, а Утман продолжал. — В Дау... которые потопили вы с Ронни Уэллсом, было 6 человек. Их послал шейх хан, чтобы отомстить за старшего сына. Среди погибших был Гафур Типпу-Тип, 5-й сын шейха. Долг крови вырос вдвое. Шейх послал 3-го сына найти тебя и отомстить за братьев. Того, которого звали Анвар, — воскликнул Гектор. Боже, никогда его не забуду. Последние его слова были обращены ко мне. Меня зовут Анвар. Запомни это, Кросс, свинья из свиней. Долг не оплачен. Кровная месть продолжается, придут другие. Старик кивнул. — Точно так, Гектор? — А где нам найти эту тварь, шейха Типпу-Типа? — спросил Гектор. Старик мгновенно ответил. — Я знаю. Его крепость в Пунтленде. — Пунтленд? — вмешалась Хейзел. — Никогда о нем не слышала. — Это мятежная провинция в Сомали. Пунтленд — родина Тарика, — объяснил Гектор и снова взглянул на Тарика. — Этого мы и ждали. Что ты можешь сказать нам об этом разбойнике? — Только то, что знает весь Пунтленд. У Типпу-Типа крепость в северо-западной части страны, в месте, которое называется Оазис Чуда. Это к югу от главной дороги провинции, близ деревушки Амиры. — Ты знаешь эту местность? — спросил Гектор, но Тарик отрицательно покачал головой. Гектор, хорошо его знавший, не сомневался, что Тарик лжет, или, по крайней мере, утаивает правду. — Хорошо. Иных подтверждений Гектору не понадобилось. Надо узнать все возможное о Типпу-Типе и его крепости. Понадобится карта местности. Нужно вернуться в терминал и засадить всех за работу. Когда они снова собрались за длинный стол, Гектор, прежде чем заговорить, оглядел их. Что ж, теперь мы знаем, куда направляемся. Кто-нибудь, кроме Тарика, знает что-нибудь об оазисе Чуда в Пунтленде или о деревне Амире? Это наши цели. Все озадаченно переглядывались. Гектор обратился к Дэйву Имбису. Дэйв, загляни на веб-сайт Google Earth. Тарик покажет тебе на карте цели. Мне нужны копии спутниковых снимков местности, чтобы знать, на какое расстояние лететь. Нужно узнать, где в Эфиопии ближайший аэропорт и далеко ли он от нашей цели по суше. Он замолчал и посмотрел на Берни и Неллу. Вы представляете, где это? Знаете подходящую посадочную полосу? Джик-джик, сказала Нелла, залилась смехом и так пихнула Берни локтем в ребра, что тот согнулся вдвое. Примечание. Джик-джик на Pidgin English означает половые сношения. Конец примечания. Посадочная полоса с таким названием? Поднял бровь Гектор. Интересно. Назвала Нелла, не я, возразил Берни, выпрямляясь и потирая ребра. Не знаю, какое у нее настоящее название. Может, его и вовсе нет. Это старая, заброшенная со времен Второй мировой войны итальянская полоса. Состояние ужасное, но Геркулес не возражает против жесткой посадки. Однажды мы совершили там вынужденную посадку. Нелла продолжала смеяться. У меня случился острый приступ распутства, и мы сели, чтобы Берни отымел меня. Это было незабываемо. Он показал себя редкостным молодцом. Никогда этого не забуду. Несмотря на громкие взрывы смеха и общее веселье, Берни смотрел мрачно. Местоположение прекрасное. Всего в 30 милях от эфиопской границы, но что самое лучшее, никаких официальных властей, ни полиции, ни миграционной службы, сказал он. Словно нарочно для нас. Покажите Дэйву на карте, где это. Нелла, а ты сумеешь держаться, когда снова будешь садиться? Не потребуешь, чтобы тебя отымели? Гектор повернулся к Пэдди. Пэдди, свяжись по радио с Ронни и вели ему перегнать катер к побережью Пунтленда и отыскать безопасную стоянку как можно ближе к цели. Пусть даст знать, когда придет туда. Отдавая приказы, Гектор все время чувствовал, что Тарик украдкой наблюдает за ним. Наконец он посмотрел прямо на него, и Тарик едва заметно наклонил голову, встал и вышел. Гектор дал ему минуту, потом сказал Пэдди О'Куину: «Дальше давай сам, я скоро». Он пошел искать Тарика и через несколько минут увидел его за одним из грузовиков. Тарик с подчеркнутой небрежностью курил. Увидев приближающегося Гектора, он выбросил сигарету, растоптал ее каблуком и пошел вдоль трубопровода. Гектор последовал за ним и увидел, что Тарик сидит за одной из насосных станций. «Говори, о возлюбленный пророком», — обратился к нему Гектор, садясь рядом. «Я не мог говорить в присутствии других», — объяснил Тарик. «Даже Утмана?» Тарик пожал плечами. «Тебя не настораживает, что Утман собрал столько сведений о клане Типпу-Типа, просто подслушав телефонный разговор брата?» «Я опасаюсь за свою семью, эфенди, и не могу рисковать». «В твоих словах есть доля истины, Тарик», — задумчиво кивнул Гектор. Несмотря на привязанность к Утману, он почувствовал, как в душе зашевелился червь сомнения. Тарик глубоко вздохнул и сказал: «Моя тетка вышла замуж за жителя Амиры, по соседству с оазисом Чуда. В детстве я каждый год проводил там много месяцев вместе с двоюродными братьями пас верблюдов. Много раз видел крепость Типпу-Типа, хотя только издали. Тетка прислуживала в крепости. Но это было давно, и, возможно, ее уже нет в живых. Но, возможно, она не умерла. Может, она еще работает в крепости и знает, где держит девушку. Возможно, она все еще так любит тебя, что покажет, как проникнуть в крепость и найти девушку. Возможно, — улыбнулся Тарик и погладил бороду. Все возможно. Возможно, ты навестишь тетку и все выяснишь. Возможно, — кивнул Тарик. Возможно, ты отправишься сегодня же вечером. Мы выбросим тебя из Геркулеса Блисамиры. Я дам тебе спутниковый телефон. Позвонишь, как только установишь контакт со своей семьей. И это уже невозможно, а обязательно. Как всегда, слушаю и повинуюсь, Гектор. Тарик кивнул и улыбнулся шире. Гектор сжал его плечо и начал вставать, но Тарик придержал его за руку. Подожди, я хочу сказать еще кое-что. Гектор снова присел. Если мы уведем девушку из крепости, за нами станет охотиться множество людей. На машинах. А мы будем идти пешком, да еще с девушкой. Она может быть больна и слаба после того, что с ней сделали. Нам придется ее нести. Что ты предлагаешь? К северу от крепости глубокое скалистое ущелье. Оно тянется с востока на запад на 70 миль. Пешком мы можем пересечь его, но даже автомобиль с четырьмя приводами не сможет последовать за нами. Чтобы пересечь Вади, им придется сделать крюк в 30-40 миль к востоку. Перейдя Вади пешком, мы выиграем 2-3 часа, если не больше. Тебе следует дать благодарность сотню девственниц, — с улыбкой сказал Гектор. Я был бы счастлив с одной, — ответил Тарик, тоже улыбнувшись, — но хороший. Гектор оставил его в тени насосной станции. Тарик скрутил новую сигарету. Когда Гектор вошел в ситуационный центр, Дэйв сказал: «Вот спутниковая карта этой местности с Гугла, босс». Он постучал по листу, расстеленному на столе. «Деревня Амира отмечена, но я ничего не смог найти об оазисе Чуда». «Посмотрим». Гектор принялся разглядывать снимок высокого разрешения, потом ткнул пальцем. «Вот оно», — воскликнул он, — «оазис Чуда». «Определи координаты, Дэйв». Пока Дэйв занимался этим, Гектор продолжал изучать карту. Теперь, зная, куда смотреть и что искать, он немедленно обнаружил Вади. Взяв у Дэйва увеличительное стекло, он внимательно разглядывал Вади. Информация Тарика как будто подтверждалась. Ее не пересекала ни одна дорога или тропа. Гектор выпрямился и прошел туда, где за дверью дымили сигаретами Берни и Нелла. Гектор негромко заговорил с ними. «Сегодня ночью надо сбросить Тарика как можно ближе к Амире. Он должен разведать местность. Выбросите его и летите прямо на полосу Джик-Джик с Пэдди и его отрядом на борту. Высадите его с грузовиками и вернетесь сюда в Сидиай-Разик». Он посмотрел на Хейзел, которая вслед за ним вышла из ситуационного центра. Гектор понимал, что неразумно и жестоко оставлять ее в Сидиай-Разиге, особенно когда нечем заняться. «Мы с миссис Беннок полетим с вами к Амире и на Джик-Джик». Хейзел согласно кивнула, и Гектор повернулся к Берни. «Заранее определите время каждой стадии полета. На Джик-Джик нам надо быть засветло, чтобы выгрузиться. И нельзя привлекать внимание слишком долго, кружа над полосой. Сможешь сразу найти полосу?» «Глупый вопрос», — ответила Нелла. «Если помнишь, мы там уже были». Она водрузила на нос очки для чтения в ярко-оранжевой пластиковой оправе, и они с Берни принялись считать, используя калькулятор. Всего через несколько минут Нелла подняла голову. «Окей, взлет ровно в 8 вечера. Кто к этому времени не будет на борту, останется здесь».